погребе она тебе найдется, видно, — сказала Дилси. Веди его оттуда поскорее на солнышко, пока оба не схватили воспаление легких на этом сыром полу. Под бдительным оком Дилси они пошли через двор туда, где кучно росли у забора можжевеловые деревья. Затем Дилси ушла в хибару. — Только без воя, — сказал Ластер. — Достаточно уже с тобой сегодня навозился. Между деревьями привешен был гамак из бочарных клепок, скрепленных перевитых проволокой. Ластер лег в гамак, а Бен наугад побрел дальше. Он опять начал поскуливать. — Циц! — сказал Ластер, привставая. — А то отлуплю! Снова улегся в гамак. Шаги Бена затихли, но помыкивание продолжалось. — Замолчишь ты или нет? — сказал Ластер. Встал, направился следом, подошел к Бену, присевшему на пятки у земляного холмика. С краев его воткнуты были две склянки синего стекла, в каких хранятся яды. Из горлышка одной торчал завялый стебель дурмана. Бен глядел на склянки и помыкивал, постановал протяжно. Неопределенно поводив рукой вокруг себя, он нашел веточку, вставил во вторую склянку. — Ты чего развылся? — сказал Ластер. — Тебе ж не с чего. Или хочешь, чтоб была причина? Это я могу. Присев, он вдруг выхватил склянку из земли и спрятал за спину. Мык оборвался. Бен застыл на корточках, глядя на оставшуюся ямку, набрал в легкие воздуху, но тут Ластер вернул бутылочку на место. — Тш! — шикнул Ластер. — Не смей. Поори мне только. Вот он твой пузырек. Видишь, вот он. — Да нет, здесь от тебя тишины не жди. Пошли посмотрим, как они там. Мячик гоняют уже. Потянул Бен за руку, поднял с корточек, подвел к забору, и они встали рядышком, глядя в просветы сквозь сплетение жимолости, еще не зацветший. «Вот они», — сказал Ластер. «Вон там, подходят. Видишь?» Они смотрели, как четверо играющих, загнав мячи в лунку, послали их дальше от стартовой точки. Бен глядел, поскуливая и пуская слюни. Рванулся за проходящими, мотая головой, мыча. Один из игроков подозвал к себе мальчика с клюшками. — Эй, Кэдди, подай клюшки. — Тихо, Бенджи, — сказал Ластер, но Бен уходил вдоль забора своей косолапой рысцой, хватаясь за планки и хрипло, безнадежно голося. Игрок ударил, пошел дальше, а Бен бежал с ним вровень до оконечного угла забора и прижался там, не сводя глаз с уходящих. — Замолчишь ты, — сказал Ластер. — Замолчишь ты! — потряс Бена за локоть. Бен вцепился в забор, плача, хрипло, упорно. — Кончишь ты шуметь, — сказал Ластер. — Или так и не кончишь? Бен глядел через забор, не отрываясь. — Ладно уж, — сказал Ластер. — Орешь, сам не знаешь с чего. Так сейчас тебе будет причина. Через плечо оглянулся на дом. Затем зашептал: — Кэдди, ну ори же, Кэдди, Кэдди, Кэдди. Минуту спустя, в промежутке между протяжными воплями, слышен стал зовущий голос Дилси. Ластер взял Бена за руку, и они пошли к ней через двор. — Я говорил же, развоится, — сказал Ластер. — Ты мерзавец, — сказала Дилси. — Говори, чем ты его обидел. — Да не трогал я его. Я же говорил, что заревет, как только там игра начнется. — Подведи его ко мне, — сказала Дилси. — Тш, Бенджи, не плачь. Но Бен плакал. Они торопливо прошли двором к хибаре, вошли туда. — Беги за туфелькой, — сказала Дилси. — Только не растревожь мисс Кэлэйн. Если она чего скажет, успокой ее, что он со мной. Иди же. — Уж это-то, я думаю, ты можешь сделать? Ластер ушел. Дилси подвела Бена к кровати, усадила рядом и, обняв, забаюкала, закачалась с ним взад-вперед, утирая подолом ему слюнявый рот. — Ну, не плачь, — приговаривала она, гладя его по голове. — Тш-ш, Дилси, с тобой ведь. Но он голосил медленно, убого и бесслезно, и в сумрачном и безнадежном звуке этом звучала вся безгласная горесть вселенной. Вернулся Ластер с атласной белой туфелькой, пожелтелой, треснутой, замызганной. Вложили ее Бену в руку, и он притих. Но вскоре похныкивание опять перешло в громкий плач. «Может, ты Типи разыскал бы?» — сказала Дилси. Он вчера говорил, уйдет за город, а к 4 вернется. Дилси раскачивалась взад-вперед, гладя Бена по голове. «Долго ждать, о, Господи!» — сказала она. «Ох, долго!» «Я же умею править, Мэмми!» — сказал Ластер. «Ты шарабан перевернешь», — сказала Дилси. «Заозоруешь, и оба расшибетесь насмерть. Ты сумел бы, я знаю». Но тебе нельзя доверить. — Ну, не плачь, — сказала она. — Тш-ш-ш. — Что вы, мэм, — сказал Ластер, — мне же Типи дает править. Дилс покачивалась, обняв Бена. Мисс Кэллен сказала, если не можете утихомирить, то придется ей самой встать и сойти к нему. — Не плачь же, голубок, — сказала Дилси, гладя Бена по голове. «Ластер, голубчик», — сказала она, — «будешь помнить про старую Мэмми? Не будешь озоровать?» «Да, мэм», — сказал Ластер, — «я буду точка в точку, как Типи». Дилси гладила волосы Бену, баюкая. «Я делаю все, что могу», — сказала она. «Господь мне свидетель». «Ну что ж, запрягай, иди», — сказала она, вставая. Ластер так и брызнул из хибары вон. Бен плакал с туфелькой в руках. «Ну, не плачь. Сейчас Ластер тебя на кладбище прокатит в шарабане. За шапкой в дом ходить, тревожить матушку не станем», — сказала она. Пошла в угол комнаты, закрытой ситцевой занавеской, взяла там войлочную шляпу, в которой была утром. «Одежки что?» «Одежки полгоря. А знали бы люди все наше горе», — сказала она. «Для Божьего дитя в одежках нет зазору. А скоро и меня Бог к себе приберет, и то пора». «Вот так!» — надела ему шляпу, застегнула куртку. Он мерно плакал. Дилси вынула у него из рук туфельку, спрятала, и они вышли. Подъехал Ластер в побитом кривобоком шарабане, запряженном белой лошадью преклонных лет.